кто я такая? Этот вопрос, как назойливая муха, жужжит в голове. Ее подобрала на шоссе шикарная поп-дива Глафира и привезла к себе домой. Что с ней случилось, она хоть убей не помнит, как не помнит ни своего имени, ни адреса. На новом месте ей рассказали, что ее зовут Таня. В недалеком прошлом она была домработницей, потом сбежала из дурдома, где сидела за убийство хозяина. Но этого просто не может быть. Она и мухи не обидит. А далее началось и вовсе странное. Казалось, ее не должны знать в мире шоу-бизнеса, где она, прислуга Глафиры, теперь вращается, но многие люди узнают в ней совершенно разных женщин, и ничего хорошего все эти мифические особы собой не представляли. Одна убила мужа, другая — мошенница. Да уж, хрен редьки не слаще. А может, ее просто обманывают? Ведь в шоу-бизнесе царят нравы пираний. Не увернешься, сожрут и косточки не выплюнут. Придется самой выяснять, кто же она. Вот только с чего начать? Все события, описанные в книге, никогда не происходили в действительности. Сюжетные линии выдуманы. Совпадения имен и фамилий случайны.